Глава 49. «Злата», — усмехнулся, пытаясь увернуться. «Ну, Руслан, эта ненасытная девочка даже запрыгнула на меня и обвела ногами. Давай еще один выходной себе устроим». И начала стягивать с меня пиджак, глядя мне в глаза столь невинно, что захотелось поддаться на ее уговоры. Железный щит дал трещину. Медленно, но уверенно раскалывался на две части. Еще немного и точно сдамся, наплевав на все дела. Кое-как взял себя в руки, оторвавшись от голого плечика, вовсю маячившего у меня перед глазами, и поцеловал девушку в нос. Снял ее с себя, услышав протяжный стон разочарования. Мне тоже не хотелось уходить, но дела, будь они неладны. «Не могу», — скривился, наблюдая, как Злата надувает губки, «хоть и очень хочу». «Я расстроена», — девушка не теряла оптимизма, пытаясь надавить посильнее. «Ты себе не представляешь, как я расстроен», — усмехнулся, вставая с дивана и поправляя пиджак. «А ты когда вернешься?» Обиженно закусила губу и снова посмотрела на меня своими невинно-порочными глазами. «Может, действительно плюнуть на все дела?» Подумал, тут же отгоняя все эти глупые мысли прочь. Невинно-порочные. Ну и сравнения в голову лезут. Так скоро и не замечу, как мой паспорт в ЗАГСе окажется. А потом памперсы, детский плач по ночам, качели-карусели по выходным. Это точно у меня такие мысли? А то снова отдает какой-то шизофрении. Меняет меня девочка. Сильно. А ведь я совсем недавно всего-то хотел проучить. «Когда разберусь с делами», — ответил уклончиво, так как желание все-таки остаться росло в геометрической прогрессии. «Не могу я назвать точное время, потому что знаю, с моей работой все может быть. И так столько времени развлекался, а бизнес не ждет. Давать обещания, которые не могу выполнить. Это не ко мне. Я не даю. Слов на ветер никогда не бросаю, ведь потом отвечать придется». «Что-то у меня плохое предчувствие», — наконец-то вздохнула Злата, но я снова усмехнулся и ответил: «Не переживай, малышка». И даже подмигнул. «Обычный день, стандартные рабочие моменты, тягомотина. Что может пойти не так?» «Если что, звони», — вдруг выдала Злата, а я слегка опешил. «Чего? Я не ослышался? Раньше я бы точно фыркнул, бросил что-нибудь язвительное в ответ, еще и разозлился не на шутку. Но звонить девушке — это выше моего понимания». «И что значит «если что, звони»?» Я не понимал. Все эти ванильно-розовые звоночки, смайлики и сообщения только отнимают время. Я столько раз недовольно ждал, пока Феликс и Артур ответят своим женам, что зубы прямо сводило. Не проще ли все эти сахарные прелести, если очень хочется, оставить до приезда домой? Но сейчас что-то действительно переломилось во мне. Какое-то странное чувство вдруг резко проснулось в душе. И росло, росло, росло, пуская корни прямо в сердце. «Да твою ж мать, какая хрень в башку лезет!» «Позвоню», — буркнул на прощание и вышел из квартиры. Даже сегодняшняя встреча с взорвавшимся недоделанным бизнесменом, который мешал мне, Артуру и Феликсу, прошла без проблем, что не могло не добавить градуса моему настроению. Мой боевой дух креп на глазах. Ну, куда ему тягаться с моим-то напором? «Руслан Андреевич», — скулил мужик под конец, а я лишь усмехался. Мысленно, правда, так как репутация непробиваемого циника дорогого стоит. Вот и не следует ее портить. Даже если распирает от переполняющих чувств и эмоций. А ведь я снова только словами почти довел мужика до инфаркта. Он сразу был таким деловым, что слова не скажи. Но мои аргументы его добили окончательно. И бесповоротно. Или играете по нашим правилам, или собирайте чемоданы, Виталий Васильевич. Выдал напоследок и вышел из ресторана, в глубине души ликуя победе. Слишком быстро мужик повелся на мои угрозы. Хлюпик, одним словом. Даже не сопротивлялся особо. Блин, ну как же с ними скучно. Ни одного достойного противника. Вот что значит, когда репутация работает на тебя, а не наоборот. Пришлось еще тащиться в офис Феликса, так как друзья ждали полного отчета о проделанной работе. Как будто у меня по-другому бывает. Понятно, что верят в мои способности, но даже слабое недоверие, пусть и в шутку, от друзей, било по самолюбию. Но сегодня так и быть, я их прощаю. «Как там твоя симпатичная блондиночка?» — оскалился Феликс, откидываясь на спинку кресла и вертя в руке ручку. «Какая блондиночка?» — удивился Артур, переводя на меня взгляд. «Почему я не в курсе?» «И, как обычно, последним узнаю все новости». «Отвалите!» — попытался остановить этих умников, но в них как будто бес какой вселился. Дела обсудили, кофе выпили, теперь вопросов ненужных не избежать. Феликс, падла, не мог промолчать. Сейчас, чувствую, поиздеваются вдоволь, этим дать только возможность. Еще и повод какой. Я уже мысленно приготовился к тому, что сейчас взорвусь. И стандартным «отвалите» или «идите нахрен» точно не отделаюсь. «Поплыл, Русланчик», — констатировал как диагноз мой бешеный друг и закашлялся, пытаясь скрыть смех. Я только и смог что глаза закатить, уже подумывая сбежать из кабинета Феликса. Дверь за моей спиной. Шаг второй, и вот она, свобода, без вопросов. «Я требую подробностей», — не унимался Артур, как будто это самое важное в жизни. «Кто? Как зовут? Откуда взялась?» «Русланчик, поведай нам, откуда девочка взялась», — ехидничал Феликс, наблюдая, как у меня скрипят зубы. «Симпатичная?» Артур кивнул в сторону нашего бешеного друга, игнорируя мои убийственные взгляды. «А то!» Цокнул языком Феликс и подмигнул. «Не был бы я женат, получил бы в глаз!» Как-то само по себе у меня вырвалось и, естественно, вызвало громкий хохот у этих двух идиотов. «Ведь специально провоцируют, а я ведусь, как пацан малолетний. Давно пора уже привыкнуть, хотя тут я погорячился». Обычно такими вещами, как провокационные вопросы, подколы, нравоучения и решение проблем, занимаюсь я. Но жизнь — штука непредсказуемая. Карт-бланш теперь у этих придурков. Но я пока не собираюсь обсуждать нас со Златой. «Нас». Тут же эхом отозвалось в голове и, как ни странно, не вызвало раздражения. «Так нечестно», — скривился Артур, как будто обидели мы мальчика ненароком. «Бешеный, значит, видел, а я? А ты облезешь!» Мое терпение лопнуло, и я поднялся с места. «Всех благ!» — сделал ручкой напоследок, направляясь к двери, как тут же прилетело мне в спину. «Может, устроим тройное свидание?» И эти два придурка снова громко заржали, довольные своими шутками. «Пока я не готов к таким поворотам. Я бы вообще Злату запер в квартире, а даже лучше в доме, оторванном от цивилизации, чтобы мужики не пялились». «Сходишь с ума, Русланчик?» — хихикнул внутренний голос. Впервые задумался о том, что будет дальше. Она молодая, красивая, богатая, умная, а мне почти 40. Если что-то и получится, то вряд ли надолго. И я свихнусь, пока буду думать, где она и с кем. Да, наверное, я все-таки схожу с ума. Паранойя в чистом виде. Но в то же время не могу игнорировать взгляды, которые девчонка на меня бросает. Как она мне отдается. как касается меня. Черт возьми! От одной мысли надо идти в холодный душ, а лучше поменять маршрут и рвануть домой. Но работу никто не отменял. Да и отвлечься не помешает. А потом уже я дорвусь до такого желанного тела. Автомобиль паркуется на стоянке возле моего офиса, и я уже дотрагиваюсь до дверной ручки, как звонит Феликс. Твою мать, ворчу, так как еще по телефону мне не хватало подколов от этого идиота. Да, чуть ли не реву, не желая снова слышать хохот в свой адрес. Оборот избавь, я по делу. Феликс знает меня давно, поэтому сразу расставляет все точки над «и». А я так и застываю на месте, прямо чувствую, как неприятности начинают витать в воздухе. «Не томи», подгоняю друга и тут же получаю в ответ. «Даже не знаю, с чего начать». Шутки в сторону, это я понимаю сразу и напрягаюсь, слушая друга. «Начни с главного». Пауза, там разберемся. «Ну, если с главного, то у нас проблемы». Феликс громко вздыхает мне прямо в ухо. «Большие, Русланчик». И, черт возьми, я даже понимаю, на что он намекает.